Глава 49. Мия. Мной овладевает ярость. Стискиваю зубы. Проснулась. Ледяной мужской голос точно не принадлежит скромному парнишке-слуге. Не должна была. Кто ты? Шепчу, еле разлепляя губы. Хакута. Отец хотел сам умертвить вас. Хрипит. Затем тело Карима начинает меняться. Перевертыш? Еще один? От боли трудно дышать. Чувствую, как по ногам стекает теплая кровь. Где все? О, нет. Нет! Гляжу на дверь и вижу лежащее на пороге тело. Аббас, что ты сделал с ним? Кто ты, черт тебя возьми? Малышка продолжает плакать. И как назло, мои драконы уехали в город. Неужели я совсем одна? Все мертвы? Лис заканчивает обращение. Разворачивается. Лицо мне незнакомо. Это точно не Хакута. Но в его глазах плещется ненависть. Он хватает мою дочь. Вырывает из кроватки. Отпусти ее! Рычу. Кто бы ты ни был, он все лжет! Мой отец не лжет. Сухо заявляет. У Хакута не было детей! Пытаюсь потянуть время, ощутив, как боль слегка отступила. То, что ты не в курсе, не значит, что не было. Отец просто не хотел, чтобы ты отравила мне жизнь так же, как и ему. Что я сделала? Моя мать любила его как родного. Древняя никого не любила. И ты не любишь. Выплевывает. И сейчас я уничтожу твой приплод. Ублюдок! Шиплю. Оставь ее в покое! «Драконы тебя в пыль сотрут!» «Их здесь нет!» Его глаза становятся бешеными. Совсем молодой лис. «Хакута, что же ты натворил?» Внезапно малышка снова начинает кряхтеть. «Эй!» Лис испуганно смотрит на нее. А вокруг Адилы разгорается пламя. Оно сжигает сначала ее костюмчик, в который ее одела Мадина. Затем переходит на лиса. Смотрю, как моя маленькая дочь буквально уничтожает наследие Хакута. «А-а-а!» — визжит он, но малышку не отпускает. Пытается держать, но она не дает ему. Цепляется огненными ручками. Подползаю к краю кровати. Буквально сваливаюсь вниз. Сын Хакута падает на колени. Его тело охватывает огонь. Я смотрю, как завороженная до тех пор, пока наш враг не превращается в кучку пепла. Прижимаюсь спиной к постели. Из глаз льются слезы. Это никогда не кончится. Он хотел убить мою дочь. Он посмел покуситься на мою девочку. «Я уничтожу тебя, Хакута!» Рычу. Но вдруг ощущаю в комнате что-то странное. «Адила!» Распахиваю глаза и вижу, как она неуклюже парит на крошечных крыльях. Глазки малышки все еще источают пламя. Подаюсь вперед, протягиваю к ней руки. Она подлетает и обнимает меня. Такая крошечная, но далеко не беззащитная. Драконица. То, что она сделала, выглядело ужасающе и прекрасно. «Не грусти, мама!» Она говорит со мной. Пусть кроха еще не может разговаривать. Я слышу ее мысли. Прижимаю дочку к себе. Вся дрожу, забывая от боли. Он не навредил малышке. Все произошло так быстро. Что здесь происходит? Слышу рев Али. И спустя минуту он появляется на пороге. Смотрю на него полными ужаса глазами. Али переступает через тело Аббаса. Бросается к нам с дочерью. Что случилось? Хакута. Это он? Дракон смотрит на кучку пепла у кроватки Адилы. Нет, его сын. Почти теряю сознание. Ковер подо мной пропитался кровью. Возьми ее. Дракон берет малышку. Она начинает плакать. Саид влетает в спальню вслед за братом. В его глазах такая ярость, какой я никогда прежде не видела. Мия. «Ты вся в крови! Боги! Иди сюда!» Он подхватывает меня на руки. «Куда?» Там мы. К Мадине. Чеканит голубоглазый. Хорошо, что она сегодня поехала домой. Он убил Аббаса. Бормочу. Знаю. И не только его. Хакута нужно остановить. Шепчу, почти теряя сознание. Слышу голос водителя Зуфара. Меня кладут в машину. Саид садится рядом. Адила, моя девочка. Кажется, у меня начинается бред. Она с Али. Ничего не бойся. Сейчас тебя подлатаем, моя хорошая. Быстрее, Зуфар. Стараюсь, господин. Когда мы останавливаемся, я не выдерживаю и падаю в обморок. Просыпаюсь в больнице. Что за... Адила? Шепчу сухими губами. Она дома, малышка. Саид выглядит ужасно. Весь бледный, с черными синяками под глазами. Мадина отвезла тебя в клинику. Ты потеряла много крови. Он отравил тебя. Если бы еще хотя бы полчаса протянули, не спасли бы. Бормочет он. Прости нас, милая моя. Айни. Молчу. Ты не виноват. Это все Хакута. Так жаль Аббаса. Он убил Рэй. Сдавленно шепчет. И мое сердце проваливается в бездну. Рэй. Как это случилось? Он бросился на сестер с ножом. Она закрыла их собой. Остальные убежали и спрятались в чулан. Аббас пытался его остановить, но не смог. Сын Хакута тоже перевертыш. Прикрываю глаза. Ублюдок. Тело Карима тоже нашли. Его выкинули в пустыне. Бедуины помогли. Нашли и отнесли в полицию. Слушая об ужасах, которые творит Хакута, я понимаю, что это все нужно прекращать. Я остановлю его. Больше ждать нет смысла. Этот ублюдок посмел покуситься на мою дочь. Он убил хороших людей. И Рэй, малышку-лисичку. У нее вся жизнь была впереди. Мама, ты вернула меня. Я уверена, что Хэйне была в моем сне. Именно она заставила меня проснуться. Значит, время пришло. Мия, мы совсем разберемся. Отдыхай и набирайся сил. Успокаивающе мурчит Саид. Прошу, не вини себя. Но я виновата. Слишком расслабилась. Забылась. Поверила, что все хорошо. Нет, этому пора положить конец. Простите, мои драконы, но лишь вам я могу доверить свою малышку. Саид уезжает. Мадина! Зову дочь Мустафы, когда она приходит провести осмотр. Да, госпожа. Мне нужно выбраться отсюда, незамеченной.